Реальная экономика. Глава 1. Важные документы. Иногда кажется, что жизнь незыблема, как скала, и никакие волны, шторма и ветра не могут раскачать твой мир. Спокойно и невозмутимо ты противостоишь внешним факторам, окружающему миру. Дело привычки, каждодневного труда, преодолевающего все возможные проблемы и неприятности. И в один момент ты просто перестаешь их замечать, воспринимаешь их, как естественный фон, обычной рутиной. Это и называется жизнь. Тяжко вздохнул я, глядя на новый паспорт. Удивительное дело, самый главный документ гражданина страны я воспринял всерьез только сейчас, получив его в 45. В 14 за ним тебя гонят родители. Они же напомнят тебе об этом в 20 лет. Для тебя это потеря времени. В юном возрасте тебя больше волнуют водительские права. Вот это документ. Практически свобода, при наличии автомобиля, естественно. Но это же не проблема. Ведь перед тобой целый мир, и он ждет исключительно тебя. Жаль, чувство эйфории быстро уходит. Реальность с удовольствием ломает все нежные представления о мире. И мир действительно тебя начинает окружать. Не спрашивая твоего разрешения, даже мнением не поинтересуется. Просто в один момент осознаешь, что ты в осаде. При этом ты не Стивен Фредерик Сигал. Зато противники у тебя не террористы, стремящиеся к свержению самого демократичного строя на планете Земля, или на худой конец жаждущие освободить своих идейных коллег из-за стенок политической тюрьмы. Есть еще вариант уничтожения тотального мирового капиталистического заговора путем обрушения всех финансовых бирж мира и других светлых и великих целей во славу всего человечества или хотя бы лучшей ее части. Нет, все банальнее. Загоняют тебя в донжон светлого замка жизни обычные мелочи. Работа, быт и люди. Человеки приятные и не очень. Друзья и коллеги, начальники и подчиненные, прохожие на улице и водители на дороге, старые и молодые. В общем, все, кто не допущен в святая святых твоей крепости ближнего круга общения. К счастью, в моем дворце крепко поселились жена и дочь. Вместе мы успешно противостояли штурму наших позиций. 25 лет с любимой и 21 с любящей проблемы. Уточнять, кто есть, кто не буду. Прилагательные менялись местами неоднократно, оставляя лишь основу. Любовь. Что бы они ни вытворяли, я продолжаю их любить. Многое случалось за четверть века, но предательства не было. Говорили правду и врали. Ссорились и не понимали друг друга. Обвиняли в черствости, ретроградности, буллинге и абьюзе. Но никогда не вредили друг другу, сохраняя верность семье. Но есть такие периоды в жизни, когда ты осознаешь их рубежность. Своеобразный Рубикон. После него ты обязан предпринимать решительные меры. Думаю, пора. Тяжко вздохнул я повторно, все еще глядя на новый паспорт. Я практически никогда не решал свою судьбу самостоятельно. В садик меня отвела мама, потому что я был маленький. Она же направила меня в школу, после окончания прекрасного периода детского сада. По окончанию школы отец отвел меня в военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию им.С.М. Кирова в Малко. Павел Ильич Каров был образцовым отцом, военным и хирургом. Никаких шансов отвертеться от продолжения славных традиций рода у меня не было. Потомственная семья врачей, причем военных, оставляет слишком мало вариантов для выбора профессии. Особенно, если старший брат съехал с накатанной колеи. Батя человек строгий, но компанейский. Служил он много где, а с людьми сходился на раз, а уж специалист всем на зависть. Поэтому лечил много кого и все выздоровели. А кто не смог, того и сам Асклепий не воскресил бы. Поэтому единственной причиной моего провала могла являться только смерть. При живом гении полевой военной хирургии вещь маловероятная. Учитывая личное участие отца в подготовке и последующем кураторстве моего обучения, мама тоже не оставалась в стороне. Екатерина Петровна Карова, в девичестве Игнатова, была педиатром в детской поликлинике, а после в очень престижном, вернее элитарном медицинском центре. Именно ее труд помог отцу не бросить службу и переждать трудные времена для армии и страны в целом. Бонусом стала квартира в Подмосковье. Министерство обороны высоко оценило верность сына отечества. Учился я средне, но без проблем закончил вуз без помощи связи отца. Работал тоже на приемлемом уровне. Чудес не совершал, ошибок не допускал. Следовательно, ни объектом зависти, ни мишенью для насмешек не являлся. Единственная дочь не пожелала продолжить семейные традиции. Увлечение компьютерными технологиями логично закончилось поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича. После чего отец не разговаривал со мной целую неделю. Любимая мама месяц, а жена два. Ведь Алина Петровна Новикова была также из семьи потомственных врачей. Мы учились вместе, жили в одной общаге, а после полюбили друг друга. Женились мы еще до окончания вуза, чтобы нас распределили по одному направлению. Ведь я, Иван Павлович Каров, в любовь на расстоянии не верю, как в желание жены сменить фамилию. Слишком она ей дорога. Среди питерских докторов она слишком известна. Но семейные традиции не будут прерваны. У нас с женой есть старшие братья. Их дети с радостью приняли эстафету рода. И уже проходят интернатуры. Причем оба брата, Иван и Алексей, сами к медицине не имеют никакого отношения. Их стезя бизнес. Причем максимально далекие от компетенции Асклепия. Исключительно Гермес. Они входят в какой-то холдинг по закупке и доставке комплектующих для автомобилей, а также автомастерских. В общем, автотранспорт в любом его виде. Вполне успешны. Счастливые отцы двоих детей. У каждого. В общем, расчетливые и хитрые лисы. И долги перед родней закрыли, и мечты по продолжению рабочей династии смогли реализовать. Это нужно отпраздновать. «Не правда ли, Инга?» – сказал я дочери. «Думаю, стоит, отец». Незамедлительно согласилась моя 21-летняя обладательница нового паспорта. «Можно даже и венца взять». Улыбнулся я своим мыслям. «Ну теперь я и сама могу», – усмехнулась в ответ дочь. «Но оплатишь ты. У меня стипендия через 2 дня, а зарплата показывает дно. Не проблема. Теперь я официально на пенсии. Можно и расслабиться». Согласился со всеми доводами Инги. Тогда в центр, с надеждой посмотрела хитрюга. Конечно, а куда еще? Ведь это мой первый важный документ в жизни, полученный самостоятельно. Вздохнул я тяжко. В смысле, удивилась дочурка. Лет через 20 с лишним поймешь, хотя нет, место учебы ты сама выбрала. Так что через годик осознаешь. Рассмеялся я искренне и легко. Говорят, что кризис среднего возраста страшная вещь. Рушатся привычные нормы. Душа хочет свободы, накатываются мысли о бренности бытия и мизерности своего вклада в историю. Возможно, это и так, но у меня было ощущение хорошо выполненной работы, гордость за дочь, семью и профессию. Пусть я не хватал звезд с неба, но стабильно выполнял поставленные задачи. Скорее всего, про меня и не вспомнят в тех гарнизонах, где я служил, но плохого слова точно не скажут. Чувство удовлетворения от прожитого накатило на меня пьянящей волной. «Приятно знать, что ты никому уже не должен». Дочь выросла, нашла работу по специальности, хотя еще учится. Квартиру мы ей обеспечили, маленькую, но зато свою. Отданные армии положенных 25 лет обернулись своей жилплощадью. Спасибо военной ипотеке. Майорская пенсия тоже приятно греет душу. Жена реализовывает себя в работе. Она организовала передовое детское отделение в частном медицинском центре, где работает моя мать. С армией она завязала пораньше, но квартирку для дочери выбить смогла. Правда, пришлось развестись, но на что не пойдешь для любимой кровиночки. Так что это не кризис, это очередной Рубикон. И паспорт явно намекал мне на это. Все предыдущее, аттестаты, дипломы, военный билет, исключение, наверное, составляет только свидетельство о браке, были получены по необходимости и под давлением внешних факторов. Наверное, настал момент вырваться из осады и попробовать взять штурмом какую-нибудь высоту. «Пойдем уже обмоем наши пропуска во взрослую жизнь», — прервал я свои размышления. «Я уже вызвала такси. Если что, зависнем потом у меня, чтобы мать не ругалась», — ответила Инга. «Вот за это я тебя обожаю. Всегда есть план. Похоже, наш транспорт прибыл. Загружаемся». Легко согласился я. А у меня впервые за многие годы плана не было, и это мне нравилось. Вселенная никогда не оставляет человека без присмотра, ежесекундно отслеживает желания и поступки. Стоит только поддастся унынию, как хитрая и расчетливая дама подбросит тебе еще поводов для грусти. Все наши желания материальны, и наоборот, если ты по-настоящему счастлив, ничего не сможет омрачить твое существование. Даже на первый взгляд неприятные события обернутся прибылью и удачей. Не зря уныние включено в перечень основных человеческих грехов, ведь сквозь слезы сложно увидеть массу возможностей, которые предоставляет жизнь. А если все начинает срываться, нужно задуматься, а надо ли двигаться в том направлении. Возможно, стоит оглядеться по сторонам, поискав другой путь, особенно, если ты все делаешь на совесть. Правильно, и не ленишься, но результата нет, следовательно, это не твое. Нужно не переживать, а просто осмотреться, сменить течение, а не грести против. К сожалению, в обществе такая точка зрения расценивается негативно. Кто-то называет это слабостью, кто-то трусостью. Другие считают тебя улиткой, которая не хочет выходить из зоны комфорта. Наверное, борьба с ветряными мельницами всегда будет овеяна романтическим ореолом рыцарства. Я всю жизнь хотел комфорта и счастья, и у меня получалось. Даже в самых отдаленных гарнизонах мы с женой умудрялись создавать уют для себя, а позднее и дочери. Правда, основные переезды пришлись на дошкольный период. В относительно взрослый период дочери мы меняли дислокацию дважды. Не обошлось без маленьких трагедий, но в целом Инга спокойно воспринимала необходимость смены гарнизонов. Последним местом службы, а также домом, стал Санкт-Петербург. Поэтому с 12 лет Инга могла считать себя полноправным жителем культурной столицы. Впрочем, этим она увлеченно и занималась, без зазрения совести и с юношеским максимализмом. Поэтому поехали мы не в тихий кабачок, а в крошечный бар во дворе дома композиторов, прибежище художников и творческой интеллигенции, где можно было культурно напиться, дискутируя на тему, кто лучше, Шишкин или Куинджи. Впрочем, эти споры обычно не успевали заканчиваться ввиду технического поражения обоих сторон. «Мила, а места будут?» – спросил я у дочери. «Конечно, мы же не вечером туда едем. Днем там тихо и уютно», – улыбнулась своим мыслям Инга. «Ладно, посмотрим. Если не получится, то следующий выбор за мной. Поставил я свои условия». «Пойдет», – согласилась дочь. Поездка проходила молча. Я бесцельно размышлял. Сознание просто перебирало приятные образы. Чувство покоя и расслабленности заполнило меня полностью. Впервые за много лет я почувствовал легкость, словно начались новогодние каникулы, и скоро папин друг, переодевшись Дедом Морозом, подарит мне настоящий автомат. Мне и правда его подарили, но это была реплика, пневматическая винтовка. Но я радовался, как будто это настоящий Калашников. Ребенку много и не надо, по баночкам пострелять. Правда, АК-101 серии мне тоже дарили, на время командировки в Сирию, и даже пострелять пришлось, далеко не по баночкам, два раза, но я запомнил их надолго. Посттравматическим синдромом не обзавелся, но ощущение значимости оружия приобрел, экипировки тоже, благо с ней проблем не было. Наемники с пониманием отнеслись к моему новому увлечению, а трофеев у них было полно, поэтому мне не раз перепадала благодарность в натуральном виде за спасение их товарищей. 3 месяца в перерывах между медицинской деятельностью, я тщательно чистил автомат от песка, перебирал патроны, заново снаряжая магазины, отбраковывал битые, чтобы не было перекоса. Сначала привыкал, а потом чувствовал себя неуютно без бронежилета, а также каски, разгрузки и хотя бы пистолета. И творение гениального оружейника меня не подвело. Бронежилет ответил взаимностью, каска прикрыла в трудный момент, а пистолет тоже поучаствовал в заварушке. По дороге в аэропорт мы наткнулись на засаду. Командировка уже закончилась, осталось только вернуться на родину. Но у местных парней были другие планы, отстреливаться пришлось всем. Повезло, что опытная разведгруппа оперативно отыскала минометную точку, а молодой оператор мастерски накрыл расчет орудия взрывом дрона, снаряженного пластидом и 100 граммами подшипников. Остальных сынов пустыни пришлось ковырять крупнокалиберными пулеметами «Тигров» при нашей скромной поддержке. В смысле вспомогательного персонала, 10 техников, 5 врачей и 3 менеджера. Последние на удивление не изображали страусов, они весело просаживали боезапас. У меня даже сложилось мнение, что управленцы воспринимали произошедшее, как работу аниматоров. Веселые сафари, отчаянные ребята, самое забавное, что справились. Продержались до прилета вертолетов. Небесная кавалерия прошлась по позициям неуправляемыми ракетами, а после, как в старые добрые времена, прикрыла огнем пулеметов. Невосполнимых потерь не было. Много легко раненых и один потерял ногу. Не повезло Сергею. Первый и, пожалуй, единственный удачный выстрел из миномета лишил его левой ноги. Я был ближе всех и оперативно перетянул жгутом бедро. Потом передал его коллегам. Они его подлатали в машине. Так уж вышло, что я со своей паранойей единственный из врачей не расставался с оружием и не снимал каску, а также броню. Вот такой я оказался дальновидный человек. Для меня это был второй бой. Первое боестолкновение мною практически не запомнилось. Я забился под броню и лупил очередями в сторону горизонта. Все обошлось, но осадочек остался. Пришлось взяться за ум. Вообще-то это моя сильная черта. Рационализм, переходящий порой в одержимость. На этом фоне у меня всегда было мало друзей. Нелегко довериться чужому человеку. Правда, со стороны незаметно. Очень легко я общаюсь с людьми, но это разные вещи. Столь несвоевременные воспоминания вряд ли посетили бы меня сегодня, если бы не одна встреча. Покинув такси, мы уверенно двинулись в направлении кафе. Места и правда были. Виновата летняя жара. Поэтому внутри никто не хотел сидеть, кроме одного мужчины, подозрительно знакомого, навевающего не самые радужные мысли. Подойдя ближе, я убедился, что память на лица меня не подводит. Тот самый боец из частной военной компании, потерявший левую ногу, вольготно расположился за плетенным столиком и попивал вино из высокого бокала. Невысокий, рыжий и круглолицый, он не выглядел опасным человеком. Приплюснутый нос и раскосые глаза, вкупе с кривыми ногами, вообще делали его похожим на монгола. Чуть полноватая фигура дополняла образ добродушного азиата. Огненная грива волос такого же цвета, брови выбивались из образа черноволосых детей степи. Кстати, о ногах. Обе были на месте. Сергей бодро отбивал ритм играющей композиции. И не похоже было, что вторая являлась протезом. Нет, скорее всего, я обознался. Условный Сергей не постарел. Совсем. Скорее наоборот. Он выглядел моложе, значительно моложе. С другой стороны, условия командировки были не сахар. Трудно удивляться, что обслуживающий персонал и военные не блистали свежестью. Но различия были слишком велики. Явно обознался. На Земле 9 миллиардов людей. Третья часть из них азиаты. А азиаты для белого человека все на одно лицо. Подумаешь, рыжий. Просто подкрасился, успокаивал я себя. Странное чувство неправильности разорвало мое благодушие, но праздничное настроение быстро погасило тревогу. Заняв места у барной стойки, мы с дочерью азартно изучали винную карту. По еде определились сходу. Картошка фри, котлетки и тортик. Поэтому выбор спиртного делался с должным вниманием и тщательностью. Сергей удивленно поднял глаза. Призраки прошлого с удовольствием наполнили его память яркими подробностями. Сирия, сопровождение отработавшей смены в аэропорт. Резкий звук хлопка включил рефлексы. Тело само скатилось с брони танка правительственных сил. Попытка укрыться почти удалась. Вспышка близкого взрыва. Основную ударную волну и осколки приняли на себя гусеницы надежного Т-72. Остальное неумолимо прошлось по ногам. Причем левой не повезло. Ее унесло вдаль, вместе с частью танковой гусеницы. Адреналин надежно заблокировал боль, но времени на переживания нет. Судорожно срываю кровоостанавливающий жгут. Пытаюсь наложить на остаток левой ноги. Трагедия, конечно, но все потом. Не елась, помогу. Раздался спокойный голос надо мной. Нога. Попытался я донести свои переживания. Вижу, я врач. Не отвлекаясь на окружающий бой, ответил медик. Незнакомец был полностью снаряжен для боя. От обуви до разгрузки с полным боекомплектом. АК-101 серии с тактической рукояткой и коллиматорным прицелом. Парная сцепка магазинов. Из разгрузки выглядывали пару магазинов на 45 патронов. Оружие было закреплено на трехточечном ремне. Образ завершал кевларовый шлем и рукоять пистолета в кобуре. Мое сознание в бешеном ритме фиксировало происходящее. Я его вспомнил. Доктор производил впечатление наемника, а не служителя медицинского корпуса. За время поездки его паранойя была заметна невооруженным взглядом. Наши еще смеялись, ведь экипировка у него была странная, хорошая, но разномастная, как будто трофейная. Как бы то ни было, а его беспокойство передалось и нам. Не зря. Готово. Морфин вколол. Терпи. Нужно уходить. Миномет накрыли. Отступаем к тигру. Другие тебя подлатают. В правой ноге множество осколков. Артерии не задеты. Повезло. Могло быть хуже. Терпи, сказал медик, прицепив строп к карабину на разгрузке. Дальше я помогал как мог. Перебирая руками, я попал под дождь из гильз. Доктор буксировал меня, двигаясь спиной вперед. При этом активно стрелял короткими очередями. Но часто была видна сноровка в этом деле. Опустошив два магазина, мы прибыли к временному медицинскому пункту. В «Тигре» суетились три врача. Трехсотый, тяжелый, морфий ввел. Левая нога минус, кровотечение, жгут наложен. Правое ранение, осколки, артерии целы. Возможно, легкая контузия, опасности не представляет. Дальше сами, быстро отчитался мой спаситель. Поняли, Иван, справимся. Взяли его. Также коротко ответили из машины врач. Резкий рывок погасил мое сознание. Очнулся я в больнице аэропорта. Позднее мне сообщили, что нас перепутали с правительственным эскортом. Не мудрено. Трех менеджеров «Газпрома» охраняли не хуже шейха. Но в целом повезло. Никто не погиб, из тяжелых был только я и местный боец. К тому моменту спасший меня врач уже улетел домой, но имя его я запомнил, Иван Павлович Каров. И вот он опять появился в моей жизни. Может, это судьба. Все, кто знал о моей травме, давно уже служат со мной и болтать не будут. А родственников и друзей у меня нет. Наверное, следует предложить ему отличный вариант. В любом случае, руководству придется с ним общаться. «Иван Павлович, вы ли это?» – иронично произнес я. «Наверное, я, а тебя Сергей узнал с трудом. Богатым будешь, отлично выглядишь, несмотря на все», – вежливо ответил Иван Павлович. «Пожалуй, ты прав. Я бы составил вам компанию, но мне пора», — ответил я с сожалением. «Будь здоров», — попрощался врач задумчиво. «Кстати, набери меня, я в Питере на пару дней, тебе будет интересно, обещаю». С усмешкой протягиваю визитку Ивану. «Не вопрос», — задумчиво ответил коллега по роковой командировке. «Все-таки не ошибся. Странный азиат оказался действительно бойцом, которого я вытащил из-под огня, получив две гематомы, перелом ребра и легкое сотрясение мозга от попаданий в бронежилет и каску. Но мои травмы явно не идут в сравнение с его, который, кстати, я не наблюдаю совсем. Опять же, деловой костюм, отличная обувь и дорогие часы говорили, что человек неплохо устроился в жизни. Уверенный взгляд не мог принадлежать человеку с посттравматическим симптомом. Зачем он подошел ко мне? Явно ведь узнал. Не мог он не подумать, что я отлично помню, что с ним произошло. С другой стороны, может, у него поставлен передовой умный протез, это бы объяснило все, и легкость передвижения, и вид обеспеченного человека, и, возможно, его интерес к моей персоне. Не просто так он меня окликнул, и визитка странная. Логистический центр «Центурия», ведущий специалист отдела физической защиты, Сон Сергей Кимович. «К чертям все это», — подумал я, проводив взглядом бодро спешащего по своим делам инвалида. Я расслабился. «Все завтра. Сегодня у меня первый день новой жизни». Глава 2. Важные разговоры. «Прекрасная, далеко не будь ко мне жестоко, жестоко не будь» звучало на повторе у меня в голове. Причем не в оригинале, а в исполнении Скарпов. Ребята не подкачали. Было мелодично и приятно слушать. Только вот акцент немного резал по ушам. Я уже хотел было прокатиться по волнам зрительского зала, но проснулся. Орал телефон. И я знаю почему. Звонила благоверная. Полное отсутствие воспоминаний о вчерашнем вечере, сегодняшней ночи и утре, а так непонимание места моего нахождения легко объясняло настойчивость звонков. Правда, за утро можно не волноваться, скорее всего, я просто спал, но это не точно. Мог и час назад попасть в царство Морфея. Луч солнца золотого, разогнавший тьму на улице, теперь старался уничтожить ее у меня в голове, посредством прожигания глаз ярким светом, даже сквозь плотно сомкнутые веки. «Слушаю», — коротко ответил, нащупав мобильный источник раздражения. «Это я слушаю». Возмущенный голос жены ворвался в мою похмельную реальность. «Можно конкретики? Мне больно думать». Не дрогнул под напором благоверный. «Куда ты пропал? Я пришла с работы, а тебя нет». Весь вечер звонила, без ответа. Усилила напор Алина. «Пока не готов ответить. Вообще, мало к чему готов сейчас, ввиду полного отсутствия данных, а также мыслей и желания их разыскивать». Правдиво сообщил, морщась от излишней громкости звуков, в телефоне, за окном и в целом мире. Мог бы сказать, что не придешь, дочь тоже не отвечает, вы же вместе были. Уже тише, но гораздо тревожнее продолжила пытать меня жена. Мы вообще-то взрослые люди, свободные, имеем право на частную жизнь. Правда, дача? Разнесся крик по незнакомой квартире. Да, но можно не орать, мы не дома. Донеслось из соседней комнаты не самый бодрый ответ. Именно, голова трещит. Поддержал ее усталый мужской голос. Слава богу, тогда лечитесь, поговорим дома. Уже спокойно ответила жена. Проклятый смартфон умолк. К сожалению, билетов на концерт Скорпионс сегодня уже не получить. Пришлось вставать и твердой, но неспешной походкой двигаться в сторону ванной комнаты, ориентируясь на звук льющейся воды. Мне это удалось блестяще. Миссия выполнена. Теперь нужно дождаться своей очереди, сохраняя вертикальность. Задача сложная, но легко выполнимая с помощью стены. С каждой секундой становилось легче. Маховик сознания начинал раскручиваться. Простые действия взводили невидимые пружины в голове, заставляя вращаться шестерни мыслей в голове. Пока со скрипом. И первое, что я родил, стал банальный вопрос. «А где я?» Выпалил я в упор высокому блондину атлетического телосложения. «У меня дома». Инга вчера позвонила и сказала, что у нее есть прекрасный повод заехать в гости ко мне со своими друзьями», — невозмутимо ответил парень. «Надеюсь, мы еще в Петербурге?» — с надеждой продолжил расспросы. «Да, в самом центре», — столь же невозмутимо сообщил хозяин квартиры. «Тогда спасибо этому дому», — искренне поблагодарил собеседника. «Пили уже вчера за гостеприимство и за красоту, и родителей. В общем, полный набор пенсионерских тостов, но все равно спасибо», — ответил парень. И комнаты раздался шум падения тела с небольшой высоты. Мы с хозяином обернулись на звук. Из проема в обнимку появились моя дочь и невысокая девушка. «Девочки, вперед!» — простонала незнакомка, тряхнув гривой каштановых волос. «Поддерживаю», — отозвалась Инга. «Меньше пить надо было», — наставительно произнес блондин. «Меньше — это совсем не пить». «Не, мнение зожников отклонено большинством голосов», — почти бодро возразила незнакомка, весело улыбаясь. «Не тираньте моего брата», — раздался слабый, но требовательный голос из комнаты. «Я тоже считаю, что следует заняться гигиеной, а не рассуждениями о жизни», — сообщил я окружающим, ловко проскользнув мимо любителя здорового образа жизни в ванну. «Я тебе этого не прощу», — донеслось в спину от дочери. «Старшим нужно уступать», — парировал я, закрывая дверь на шпингалет. События вчерашнего дня начали всплывать в памяти. Контрастные души и усилия воли восстановили почти полную картину событий. Начав с бутылочки красного вина, мы продолжили им же. Чуть позднее к нам присоединился блондин. Высокий, красивый и голубоглазый парень оказался однокурсником Инги, трезвенником. Кофе и круассаны нам не помешали, и собеседником он был интересным. Позднее подошел его брат, имени его я не запомнил, он проездом в Санкт-Петербурге, сам он в Москве учится, тоже программист, приехал не в одиночестве, со своей девушкой, по-моему Екатерина. В таком составе мы перебрались в нормальный кабачок, продолжив текила и мартини, под выступление рок-группы. Позднее переместились в квартиру, прихватив абсент. В конце концов, мы же в культурной столице. Дальше сознание рябит. Зеленые феи и розовые пони, но это не точно. Возможно, мой тезка, Иван, мог восстановить череду событий. Но думаю, что напрягать гостеприимного хозяина не следует. Наоборот, сам приготовлю завтрак на всю компанию. Правильный, способствующий быстрому восстановлению после алкогольных возлияний. Никого не тянет облегчить желудок. Следов драки и других безобразий не обнаружено. Следовательно, события прошлого дня носили мирный характер. Поэтому зачем насиловать свои и чужие мозги? Поедим и по домам. Освежившись и выслушав гневные тирады от возмущенных девушек, я уточнил отсутствие аллергии у приставающих. Все-таки я врач. Поставил вариться яйца и картошку. Сбегал в магазинчик возле дома, прикупив огурцов и колбасы. Обычной редиски не было. Пришлось обойтись дайконом, китайским редисом. Вернулся, захватив еще кваса и сыворотки. Картошку уже почистили и порезали. Яйца тоже. Оказывается, Инга решила поучаствовать в процессе. Совместно разобравшись с остальными ингредиентами, мы получили окрошку. И всем стало хорошо. Вообще люблю, когда всем хорошо и люди вокруг счастливы. Попрощались с нашей компанией. Вызванное такси ждало нас для поездки на эшафот, домой к одной требовательной особе. Думаю, у Алины будут вопросы, но судьба распорядилась иначе. Похоже, сегодня дочь взойдет на Голгофу в одиночестве. Выйдя из подъезда, я снова встретился с рыжим азиатом, и это явно не случайность. И снова «Здравствуй, Иван», — поприветствовал Сергей. «Ты же был занят, а я вроде не звонил», — ответил я, насторожившись. К сожалению, сроки сдвинулись, а необходимость поговорить осталась. Со странной грустью в голосе ответил наемник. «Тогда поехали, только дочь отправлю домой», — сказал я, обернувшись к Инге. «Я поняла, маму успокою. Позвони, как освободишься», — ответила дочь, поцеловав меня в щеку. «Хорошо», — заверил ее, открывая дверь такси. Дальше я молча прошел к его черному автомобилю. За рулем сидел шофер. Машина выглядела странно. Вообще ни одной эмблемы производителя. Хищная обтекаемая форма. Чем-то похоже на Бэтмобиль из фильмов про человека-летучую мышь. «Боретесь со злом?» – весело уточнил у Сергея. «Галактического масштаба», – серьезно ответил хитрый азиат. «Подробности на месте. Тебе все равно было не избежать нашей повторной встречи. Наверное, это судьба, доктор. Ты можешь выручить меня еще раз. Заодно и сам останешься в плюсе. Гарантирую». «Интересно, и чем же?» – удивленно посмотрел я на него. «Все на месте. а пока можешь отдохнуть, ехать часов 5, обратно тоже доставим», – спокойно сообщил Сергей. «И да, вариантов отказаться от поездки нет, но безопасность гарантирую, в любом случае ты выиграешь». Поняв, что не зря вчера заливал тревожное чувство алкоголем, я расслабился и уснул, и снова попал на концерт Scorpions. Теперь никто не сможет мне помешать оторваться по полной. Приятная неожиданность. Проснулся от легкого касания к плечу. Разбудил меня Сергей молча. Сам он в это время держал в руках телефон, набирая номер. «Мы в часе езды. Нас готовы принять?» — коротко доложился рыжий азиат. Ответ явно его не устроил. Он убрал телефон в карман и обернулся ко мне. «Придется пару часов подождать», — обрадовал Сергей. «Поедим по дороге или уже на базе? А как лучше?» — вернул вопрос оппоненту. «Мне без разницы, тебе может не понравиться. Советую перекусить до приезда», — поделился он своим мнением. «Тогда зачем было спрашивать?» — закономерно усмехнулся в ответ. «Всегда должна быть свобода выбора. Правило, которое не нарушается, даже если ответ очевиден». Глубокомысленно посмотрел на меня этот странный человек. «Теперь мне стало все понятно», — уже откровенно ухмыляясь, произнес я в ответ. «Запомни еще одно, ты главный, не отступай, большего я сообщить не могу», — добавил Сергей серьезно, заставив мою улыбку исчезнуть. Пока соображал, что ответить, мой собеседник уже отвернулся и окончательно потерял интерес к разговору. В его руках снова оказался телефон. Судя по всему, он искал пункты общественного питания поблизости. Мои догадки оказались верны. Спустя 2 минуты он ткнул в экран телефона, показав водителю пункт назначения, и автомобиль свернул на второстепенную дорогу. Через 5 минут нас гостеприимно встречал самый элитный ресторан в округе, где все вкусно и точка. Не высказав никаких претензий, я быстренько собрал себе обед из 4 блюд. Наггетсы, картошка фри, гамбургеры и мороженое. Не спеша и тщательно пережевывая, насладился творением местного шефа, ели молча. Судя по всему, все, что нужно, Сергей мне сказал. Хорошими друзьями мы не были, а трепаться по пустякам, судя по всему, оба моих временных попутчика не любили. Вообще-то странные они были, как будто, то не от мира сего. Плавные и хищные движения, постоянный контроль пространства. Я чувствовал, как они отслеживают каждое движение вокруг. Невольно и у меня включились забытые рефлексы. Захотелось поправить тактическую кобуру. А я ведь думал, что все ушло безвозвратно. Сергей с усмешкой посмотрел на меня и расслабился. Водитель тоже прекратил сканировать пространство. Мне стало поспокойнее. «Профессиональная деформация», — извинился незнакомец. «Понятно, бывает. Сам проходил подобное, хотя боевые столкновения не мой основной профиль». Вздохнул, погружаясь в воспоминания. «Время, нас ждут», — коротко бросил Сергей. Мы быстренько доели все и, совершив гигиенические процедуры, загрузились в автомобиль. Через час мне все разъяснят. Страха не было, даже чувство беспокойства оставило меня в покое. Нерационально дергаться в бесполезных попытках выяснить, куда меня везут. Скорее всего, это какая-то правительственная медицинская организация. Иначе зачем им я? И наемник, бодро шагающий на 2 здоровых ногах, явно намекал на продвинутые биологические технологии. Возможно, клонирование. Это самый разумный ответ на увиденное. Но все упиралось в отсутствие информации. Я видел странный автомобиль, не издающий вообще никаких звуков при движении, имеющий плавный ход на любой дороге. А по ощущению, весит аппарат немало. Не удивлюсь, если он еще бронированный. Попутчики обладают явно нечеловеческой грацией. Могу сказать, как врач, не характерные для большинства людей траектории движений, скупые и точные, словно тигр в человеческом обличии. Это я про водителя. Мощный, высокий, но при этом стройный молодой человек. Черные волосы были коротко острижены, лицо было треугольной формы, резко сужающееся к подбородку, а глаза принадлежали явно не юноше. Пронзительные, внимательные и старые. Такие можно встретить у отставных военных, например, у моего отца. Хотелось съежиться от одного взгляда, стать меньше. И если бы не опыт подобного общения, то я вполне мог растеряться. На обоих сопровождающих были одинаковые костюмы, униформа, скорее всего. В общем, на фоне коллеги, Сергей смотрелся камышовым котом, мелким, ленивым и неопасным. Временами его расслабленный взгляд менялся, выдавая в нем зверя, не уступающего более мощному водителю. Поэтому заблуждения могли многим стоить как минимум здоровья. Я старался не акцентировать свое внимание, но вряд ли это их обмануло. Служащие отдела физической защиты прекрасно осознавали, когда мой взгляд возвращался к ним, но объяснять ничего не спешили. Я тоже понимал, что сейчас лучше сосредоточиться на своих мыслях и расслабиться. Нет данных, поэтому разговор для меня пойдет с чистого листа. Лучше не надумывать себе фантастических версий про людей в черном, а просто подождать. Вскоре мне поведают интересную историю. Насколько она будет правдивой, неизвестно, но занимательной точно. В полной тишине мы подъехали к воротам. Никакой охраны не было. Створки разошлись, пропуская автомобиль на территорию, огражденную высоким бетонным забором. Соседей не было, да и какие соседи в лесу, если только медведи или белки. На стоянке было множество автомобилей, и если бы они не имели госномера, я бы легко их перепутал между собой. Абсолютные копии нашей машины. Впереди было трехэтажное здание, довольно большое. К нему мы и двинулись. «Главное, ничему не удивляйся и не паникуй», – неожиданно сказал мне водитель. «И помни, ты хозяин, не гость», – поддержал его Сергей. «Будь честным, здесь не принято обманывать, только не договаривать». Сообщив мне исчерпывающую информацию, мои сопровождающие вручили мне планшет и оставили перед входной дверью. Сами они двинулись к беседке, расположенной недалеко от здания. «Вот теперь начинаются приключения», – подумал я, проходя через открывшиеся створки автоматических дверей. Они были непрозрачные, поэтому вид коридора, облицованного металлом, поразил меня сразу. Я вошел, и планшет, вздрогнув, потеплел в руках. Меня накрыло мягким чувством тяжести. На мониторе появился маршрут передвижения. Теперь уже поздно бояться, тем более меня предупредили. Смело двигаюсь вперед, а потом направо до лифта. Спускаюсь на минус третий этаж и попадаю в такой же коридор. Еще 50 метров и дверь нужного кабинета. Спасибо, Алиса. Делаю вдох, открываю и попадаю в океанариум. Напротив единственного кресла с переносным столиком, расположен аквариум, в котором плавает огромная зеленая медуза. Оживают динамики, и я слышу приветствие. Добрый день, надеюсь, мы не отвлекли вас от серьезных дел. Нет, наоборот, спасли от неприятного разговора. На автомате вежливо ответил я. Жаль вас разочаровывать, но неприятный разговор от вас никуда не делся. Но надеюсь, мы сможем прийти к положительному для сторон результату. Продолжил невидимый собеседник. Я тоже надеюсь. Меня зовут Иван Павлович. Наконец, справившись с удивлением, представился. Приятно познакомиться, ваш друг поручился за вас. Поэтому теперь перед вами масса вариантов. На этой планете нет адекватного отображения моего истинного имени. Зовите меня Атлант. Вежливо прошелестели динамики. Здорово. Я рад, что все складывается удачно. Надеюсь, теперь мы можем поговорить серьезно. У меня масса вопросов. Думаю, личное общение было бы гораздо удобнее. Ответил я. Мы и так общаемся лично. И у меня масса времени. Отвечать на вопросы разного уровня – моя работа. Кстати, у вас на планете считается невежливым не смотреть на собеседника, ответил голос. При этом медуза сделала мертвую петлю и остановилась за стеклом напротив моего кресла. То есть вы не человек, наконец дошло до моего мозга. Правильно. Если приводить максимально понятную для людей аналогию, я Атлант, раса разумных, живущих под водой. Продолжал уничтожать мое понимание мира пришелец, но не буду вас шокировать больше. На планшете разблокирован общий информационный раздел. Ознакомьтесь, по ходу изучения я отвечу на вопросы. Продолжил Атлант инструктаж. Я молча погрузился в структурированный поток данных, узнав, что Земля является планетой закрытого типа. Земляне не могут совершать космические исследования за пределом защитной сферы. Ни один разум не способен пролететь через нее. Это согласно законам Вселенной ограничение защищает молодые цивилизации от экспансий. Внутри сферы могли существовать только представители Homo sapiens. Для остальных разумных планета Земля являлась местом стопроцентной смерти. А как вы, начал я очевидный вопрос Медузе. Я не живой разумный. Ответ в следующем разделе. Прочтите оба, и если будет непонятно, я поясню. Ответил пришелец. До озвучивания мной вопроса. Действительно, я пополнил свои знания информации о зрелости цивилизаций, вернее условиях вхождения в космическое братство. Единый народ, родство с планетой и наличие технологий перемещения в космосе хотя бы на половинной скоростью света, а лучше превзойти ее. Только тогда можно взломать защитный экран изнутри. Думаю, чушь про единство – это красивая сказка. Скорее всего, имеется в виду наличие ресурсов и воли для ведения исследования в области космических полетов со скоростями, превышающие световые, и, наверное, способность цивилизации не угробить себя в процессе этих разработок, или просто от скуки, выясняя, чей народ главнее, попутно убивая экологию планеты. Дальше шел раздел про братский космос. Передовые космические цивилизации в количестве 40 штук ведут изучение Вселенной. Делают они это с помощью специальных станций перемещения, астральных комплексов. И один из них 38 лет назад наткнулся на нашу защитную сферу. Преодолев ее, он зажег маяк, телепортационный, куда и прибили гости, астронавты. Астронавты, иронично спросил морского обитателя. Да, работники корпораций, мы не живые разумные. Что, то вроде синтетических роботов, в вашем понимании, только собирают нас из плоти и крови с помощью телепортационной реконструкции. Вселенной мы не воспринимаемся уже разумными, поэтому можем помогать внутри защитных сфер, печально озвучил пришелец. Да, нас закидывают внутрь на сигнал маяка, потом мы договариваемся о сотрудничестве с правительством, и дальше работаем в рамках договоренностей, продолжила Медуза. И с кем же вы договорились, уточнил я. Сначала с Советским Союзом, потом с Российской Федерацией. Наша корпорация работает на этой территории, спокойно ответил Атлант. А другие страны, продолжил утолять свое любопытство. Конечно, США, Китай, Бразилия, Индия и Пакистан, только крупные игроки на политической арене. Европа не представляет мобилизационного интереса, рассмеялся пришелец. Честно, динамики еще 3 минуты выдавали булькающие звуки. Я понял, это смех, извините. Уже 20 лет, а я все не могу без иронии воспринимать ваше мировое устройство. Представителям нашего вида это кажется забавным. Именно поэтому нас отрядили работать на Земле. У других земляне поголовно вызывают чувство отвращения различной степени за неэффективное использование прекрасной планеты. Вам повезло. В большинстве случаев условия жизни для многих суровы, а каждый ресурс приходится получать ценой тяжкого труда всей цивилизации. Пока максимально приблизилась к вашему раю только планета расы фрионов. Правда, им понадобилось 1500 лет для ее терраформирования. Развернуто извинился Атлант. Я думаю, термин терраформирования не совсем уместен. Ведь земляне не участвовали в процессе. Пришлось отшутиться. Нет, очень уместен. Вы близкие по физиологии виды. Поэтому фриев и направили к вам первоначально. Но увидев, что творится на планете, они отказались работать с людьми. Сказали, что не могут смотреть на самоубийц без отвращения. Комната снова заполнилась специфическим смехом. Сурово, но справедливо. По всем параметрам видно, что мы движемся куда-то не туда, подтвердил выводы собеседника. Более того, их корпорация не работает с людьми. Единственная из 30, продолжил Атлант. Это все чудесно. Про корпорации я прочитал. Как это относится сейчас ко мне? Наконец задал я главный вопрос. Думаю, вы сами догадались. Ваш товарищ выглядит явно лучше, чем можно ожидать от одноногого инвалида. К нему было применено телепортационная реконструкция. Теперь он является работником нашей корпорации. Как видите, атланты не приспособлены для нахождения в воздушной среде. Вернее, не так, работы в воздушной среде. Поэтому мы активно рекрутируем множество рас, в том числе и людей. Правда, контингент их пока ограничен. Не каждый способен соблюдать простые условия найма, посетовала Медуза. То есть я смогу, уточнил у будущего нанимателя. Несомненно, тесты показывают отличные результаты в эмоциональном, психологическом и ментальном плане. Физиологические данные соответствуют нормам. Отсутствуют серьезные травмы и болезни. Масса тела позволит внести необходимые корректировки при реконструкции. И ваше личное дело характеризует вас, как ответственного работника. Монотонно перечислил мои плюсы Атлант. Личное дело. Понятно, с чем была связана наша задержка в пути. Я так понимаю, отказаться я не смогу, сказал я и глубоко вдохнул в ожидании ответа. Нет, конечно, вам интересно самому. Шучу. При отказе мы просто уберем из жизни эти воспоминания и распрощаемся навсегда, усмехнулся корпорат. А родственники? Продолжил я расспросы. Вы будете с ними общаться. График работы 2 недели через 1, если не погибнете. При смерти дается 3 дня на реабилитацию. В первый год службы, естественно, только семья входит в круг общения. Они подпишут необходимые документы. Для остальных знакомых вы будете недоступны. продолжил разъяснять правила игры «Атлант смерти», «мы что не погибаем», опешил я от поступивших вводных. «Конечно, данные мозговой активности записываются на квантовый носитель с функцией анализа, неполноценный искусственный интеллект, ограничение на основе негативного опыта, называется ядро. При потере контакта с головным мозгом или сердечным ритмом производится телепортация ядра к ближайшему приемнику и реконструкция носителя. Фактически мы все мертвецы», — серьезно ответила Медуза, внимательно посмотрев на меня. «Черт, очень интересно. Пожалуй, я согласен. Остался вопрос оплаты». Уже с чувством сюрреалистичности происходящего задал стандартный вопрос при найме. «Гарантийная оплата 100 тысяч в месяц, рублей. При условии соблюдения пунктов контракта предусмотрены бонусы в том же размере за превышение стандартной нормы. Гарантируется базовое снаряжение, бесплатная доставка на материнскую планету, а также одна реконструкция в неделю. При превышении норматива будут применены штрафные санкции. При систематических нарушениях и невыполнении нормативов вас отвяжут от реконструкционных пунктов. Остальное прочитайте в контракте. В планшете проложат маршрут к другому специалисту. Вы даете предварительное согласие на работу в корпорации «Атлант»?» – официально спросила Медуза, при этом даже торжественно вытянулась и слегка засветилась. «Я Иван Павлович Каров. Добровольно даю предварительное согласие на работу в корпорации «Атлант». Окончательным подтверждением будет личная подпись договора после его изучения». Также торжественно, вытянувшись в струнку, ответил Медузе. «Условия приняты. Прошу пройти по указанному маршруту. Добро пожаловать в корпоративное братство», — дружелюбно донеслось из динамиков. «Вот очередной Рубикон в моей жизни пересечен. Только почему я не чувствую себя Цезарем? Наверное, пока нет причины. Хотя в любом случае дальше будет интересно». Глава 3. Важные детали. Маршрут вернул меня сначала на первый этаж, в комнату, где стены были выложены кристаллами. Цветовая гамма менялась от небесно-голубого до ядовито-зеленого. Местами попадались фиолетовые и даже черные экземпляры. Никого из живых в комнате не было, только медицинское кресло с манжетой. Судя по всему, этот трон подготовили для меня. Дверь за спиной закрылась, однозначно намекая на необходимость проведения процедур, без которых меня не выпустят из этой кристальной пещеры. Экран планшета подтвердил мои догадки, выдав краткую инструкцию. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять ее содержание. Пройти в центр комнаты, сесть в кресло, поместить правую руку в манжету, сидеть и получать удовольствие, предварительно расслабившись. По возможности. Последнее придумал я сам. Надеюсь, это массажное кресло. Таким образом корпорация покупает мою лояльность и позитивно настраивает на дальнейшее плодотворное сотрудничество, попутно усыпляя бдительность. Что можно еще ждать от капиталистов? В итоге я все равно поместил свое бренное тело в инопланетное устройство, а руку в манжету. Долго ждать не пришлось. Почувствовал укол чуть выше кисти, потом онемение. Скорее всего, ввели местную анестезию. По прошествии 2 минут последовало еще 2 укола. Всего процедура заняла 5 минут, включая мои душевные терзания. Смысл произошедшего для меня остался неясен. На левой руке не было никаких следов хирургического вмешательства. «Не вставайте с кресла, пока не дождетесь звукового сигнала», — услышал я голос. «Я вообще-то не подписывал разрешение на медицинское вмешательство», — притворно возмутился. В ответ проиграли запись моего предварительного согласия на работу в корпорации. «Так и знал, что вы, капиталисты, все такие», — продолжил ломать комедию. «Мы корпоративные работники, а не капиталисты. Капиталистический строй – путь регрессии и деградации цивилизаций», — холодно ответил мне задумчивый голос. «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Не прекращал клоунаду. «Закройте глаза. Сейчас будет яркий свет. Кстати, наиболее близкий социально-экономический строй нашей организации вы можете наблюдать в Швейцарии, также в скандинавских странах. Это социализм, компренди амиго», — отстраненно сообщил мне собеседник две разнонаправленные информации. «Да», — удивленно выдавил из себя и послушно прикрыл глаза. Разноцветные зайчики плясали около 5 минут. Периодически ощущалось жжение в левой руке, внутри мышц предплечья. «Могу вас поздравить. Редкий тип реакции. Фиолетовый спектр. Высокий титр адаптации. На моей памяти вы второй такой», — радостно отчитался голос. «Ничего не понятно, но я рад за себя», — поддержал энтузиазм оппонента. «Дальше вам разъяснят. Это существенно улучшит условия контракта, а у меня появится интересная работка», — ответил восторженно собеседник. «Тогда я рад за нас обоих», — бодро сказал я и вышел из комнаты. «Какую-то дрянь они в меня уже впихнули, посмотрим, что будет дальше. Пока меня не тянет извести род людской под корень, и приносить жертвы во имя Ктулху тоже. В любом случае, душа продается после подписи в контракте, и ее параметры уже оценены. Значит, следующий на очереди Мефистофель». С такими глупыми мыслями двинулся дальше по указаниям планшета, а вел он меня на этаж выше. Для разнообразия поднялся по лестнице. Открыв дверь, я был внутренне готов удивляться. Следующая локация не смогла вызвать никаких чувств. Меня встретил скучный офисный дизайн. Стол напротив панорамного окна, на нем компьютер и шкафы вдоль стен. Обилие папок разного цвета. Палитра соответствовала увиденной мною ранее. Значит, мои данные будут храниться в фиолетовой папке. Вот я уже и ориентируюсь в делах корпорации. Добрый день. Меня зовут Михаил Дмитриевич Лисовский. Я юрист логистического центра «Центурия». Сейчас мы обсудим с вами детали контракта. А разве я не с корпорацией буду заключать соглашение? Удивленно поинтересовался я у собеседника. Не совсем так. Все дела на планете Земля ведутся через посредничество логистических центров, и правительство РФ соответственно. Возможность контракта с Атлантом без посредника вы получите по прошествии 3 лет, вежливо разъяснил юрист. Понятно, сначала Родина получит бонусы. Потом уже можно работать напрямую, не сдержал саркастической улыбки. Совершенно верно, в конце концов государство вложилось в ваше образование, поэтому несправедливо отпускать ценных специалистов без компенсации, вернул мне улыбку юрист. А если я откажусь, мне не позволит работать, задумчиво спросил Михаила Дмитриевича. Что вы? Конечно нет, вы сможете выполнять все задачи корпорации «Атлант», получать заявленные награды и бонусы. Только на Земле у вас будет ограничено передвижение, исключительно в региональных офисах корпораций, не будет возможности финансовых операций, ведь все сделки идут через специальный банк, ваша личность будет окончательно изъята из всех баз данных. Именно такие посреднические услуги оказывает наш логистический центр, финансовое сопровождение и соблюдение секретности. Отчитался явно заготовленным текстом юрист. Я изучу текст, сообщил, взяв со стола один экземпляр посреднического соглашения. Сколько будет угодно, для этого я здесь и нахожусь, подтвердила акула бизнеса. Внести изменения возможно, уточнил я, в некоторой степени, подтвердил Михаил Дмитриевич. Кивнув собеседнику, я углубился в изучение документа. Составлен он был на удивление просто. 13 разделов, стандартные о соблюдении секретности, неразглашении, защита родственников от физического, ментального и общественного давления, предоставление им всех видов медицинского обслуживания в полном объеме. Также фигурировали финансовые вопросы, открытие и обслуживание счета в банке «Центурия», защита вкладов от различного вида финансовых угроз, но везде была приписки подобного рода. При соблюдении правил найма работодателя или при отсутствии ограничений со стороны работодателя, и так далее. Я так понимаю, защита моих интересов от поползновений корпораций не предусмотрена, насмешливо поинтересовался у представителя посредника. Нет, и не имеет смысла. За 38 лет не было ни одного случая ущемления прав астронавтов с Земли, ответил юрист с почтением. Хотя были моменты, когда инопланетные коллеги могли погреть на этом руки. Поверю на слово, а форс, мажор почему не указан? Продолжил занудствовать. С вашей стороны невозможен. С нашей, также за вышеозвученный период времени не было ни одного. Но если есть желание, давайте укажем. Согласился собеседник. А что за условия оплаты? Оплата услуг производится посредством предоставления заказчикам технологий медицинского назначения для гуманоидных рас планет первого типа. Оценка производится согласно текущей стоимости на межкорпоративной торговой площадке, не менее 1 единицы в месяц. Озадаченно произнес я. Все верно. Первые 3 года оплата ваших услуг будет осуществляться в местной валюте. Возможность получать кредиты корпораций возможна после прохождения испытательного срока. Причем он может не равняться 3 годам. Это минимально возможный. При нарушении их сроки сдвигаются. Пока рекорд 5 лет. Половина из первичного контракта. Но чтобы персонал имел возможность эффективно работать, предусмотрены выплаты в натуральном виде. Оборудованием, оружием и фармакологией. Есть обучающие программы. Причем в испытательный срок натуральный вид оплаты превалирует. В денежном эквиваленте идет оплата нормы добычи, а также ее стопроцентное перевыполнение. Дальше только бартер. Развернуто ответил юрист. Значит, не быть мне богатым. Хитро вздохнул. Не совсем верно. Минимальный платеж вы закрываете единичной поставкой. Остальное идет под сдачу по отдельному прииску ранту логистического центра. Умно. А почему корпорации так делают? Задал логичный вопрос. Особенности мышления человека. Первые годы совместной работы корпорации и людей омрачались низкой эффективностью. Получав легкие деньги, работники пускались в разнос. Поэтому была придумана действующая сейчас схема. Она позволяет хорошо зарабатывать, при этом соблюдать интересы всех сторон, государства в том числе. Опять заученно произнес собеседник. Понятно. Хочу внести еще один дополнительный пункт. Снабжение вооружением. Работа, скорее всего, будет связана с риском. Поэтому заказывать вооружение буду у вас. Не думаю, что у пришельцев есть АК-101. Решил проявить индивидуальность. Напрасно. Все виды вооружения уже представлены в линейке снабжения корпораций. Доработанные образцы под местные условия. Это же касается и оборудования. Вы удивитесь, как многое было позаимствовано у земной расы. Разочаровали меня. А по деньгам сколько я буду зарабатывать и сколько отдавать вам? Озвучил финальный вопрос. Максимальная официальная сумма заработка на сегодняшний день 200 тысяч рублей. Стоимость самой распространенной в качестве оплаты наших услуг медицинской единицы 75 тысяч. Представляет из себя коктейль стволовых клеток и витамина, питательного комплекса. Используется для общей регенерации организма. Полностью безопасно для людей. Выдал заготовленную информацию юрист. Ясно. Приму к сведению. Согласен на озвученные условия. Поставив подпись под обоими исправленными экземплярами, я направился на выход, к следующему пункту назначения. До свидания, Иван Павлович. Список рекомендованных к сдаче единицы расценки будут направлены после прохождения вами всех обязательных процедур. Попрощался представитель Земли в галактической бизнес-схеме. Я только кивнул ему в ответ. 3 года не так уж и много. Судя по Сергею, он явно не бедствует. Справлюсь. Тем более даже начальные условия более чем неплохи. Дальнейшее путешествие привело меня на 3-й этаж, опять по лестнице. Местные боссы явно заботятся о состоянии сердечно-сосудистой системы подчиненных. Кардиологические нагрузки плодотворно влияют на профилактику инфарктов. Хотя по предварительной информации, от которой у меня до сих пор создается ощущение розыгрыша, для меня даже смерть не является противопоказанием для работы. 3 дня отдыха и в бой, и это скидка для первогодки. Дальше никаких поблажек. Явно азиатские корни у работодателей. Наверное, японский филиал корпорации был удивлен местным контингентом. Тамошние работники, наверное, отнеслись к предложенным условиям труда, как божьей милости. Возвращением в Эдем. Неудивительно, что деятельность пришельцев под грифом «секретно». В противном случае азиаты бы просто ассимилировали вселенную. Под эти неспешно, бредовые размышления я добрался до следующего пункта. Плавно открылась дверь, впуская меня в очередной кабинет. Он мало чем отличался от предыдущего, только отсутствием монитора на столе. Но судя по бликам на лице, сама столешница проецировала изображение. Правда, оставалась одна несущественная деталь, выбивалась из привычных рамок. Предмет мебели стоял в аквариуме. Мне опять предстояла беседа с Атлантом.